Глава 71. Гулич думал долго и упорно. Извозный промысел приносил ему мало. Он, хотя уезжал в Москву, но толку от этого много не получалось. То ли бойкости не было, то ли ездок обезденежил, но он возвратился среди зимы домой. Он выпил и начал во многом раскаиваться, и, кроме того, мучила его неисчезавшая любовь к Агафье. Он уже слышал о святой жизни Лопты и его сына Гурия, и ему хотелось с ними поговорить о том, чтобы они ему дали настоящее направление в жизни и счастье. Он давно бы к ним пошел, но у него была шайка, и он привел всю эту шайку к Лопте. Тот сидел в палатке, они его ограбили и даже пытали. Он не сказал, где спрятаны деньги, да и позже Гулич узнал, что денег у того не было. И пока он думал, что у Лопты есть деньги, ему было легче сознавать, что он водил бандитов, и что тот страдал из-за своей жадности. Но теперь, с того момента, как не удавалась его личная жизнь, он страдал все больше и больше, и когда Рудавский пришел и с обычной своей способностью приврать рассказал Гуличу, что он возвращал деньги, и что Лопта отказался их принять, Гулича положительно обидела вся та святость, которую проявил Лопта. Он оделся, собрался, чтобы сказать, что он ждет возмездия, такого же страшного, какое получил Сабанеев, наказанный настолько, что не в состоянии выйти из Кремля. Со стонами он ходит по кремлевским улицам, и не может он найти выхода. Он, Сережа Гулич, всего этого бабьего с глазу не боится. А он действительно не боялся, и на Сабанеева, нарочно расстравлявшего свою рану, смотрел с некоторым презрением. Агафья решила теперь, что пока у нее есть то, что называется вдохновением, призвать Шурку, и Лопта тихо сказал, что не надо шутить с огнем и настолько надеяться и полагаться на свою гордость. Агафья вспомнила, что он намекает ей на Чаева, и она так и подумала, что он слаб, и еще более резко настояла на том, что необходимо привести Шурку и Милетину Иванну, которая даже последнюю свою ссору проявила у собора, сорвав с головы Шурки черную повязку и повторив все те позорные слова, которые она слышала от актера. Агафья не знала, что она скажет Милетине Иванне, и покорила ее только смелостью. Та прачка пришла и встала у дверей, засучив рукава и подперевшись в бока. «Ну-с, что же? Я свою жизнь честно провела. Посмотрим, вот как ты». Агафья посмотрела на нее крепко и, действуя на ее инстинкт, сказала, указывая на иконы, «Молись, читай, Отче наш». Она сконфузилась. Она забыла, Отче наш, но встала на колени и понесла какую-то неимоверную чепуху. Она думала тем разозлить Агафью, но та тоже поняла, в чем дело, и сказала, «Всякая молитва дойдет до Бога, лишь бы была она произнесена от души». Прачку больше всего обрадовало то, что ее молитва, произнесенная со злости, будет ей зачтена, и она почувствовала себя преисполненной милосердия. Она поцеловалась и примирилась с Шуркой. Гурий стоял на крыльце, когда подошел Гулич и сказал, что желает переговорить с ним и сознаться ему во многом. Он стоял, гордо подбоченясь, среди комнаты. Агафья ушла вглубь, и перед ним сидел, глядя в пол, Лопта. Гулич сказал, что помнит ли старик, как пришли в его палатку бандиты, и как пытали его, и как, забрав деньги, ушли. Так вот, он хочет покаяться и сказать, и пусть весь мир судит его, что этих бандитов привел он, и что он кается православной церкви и готов на все, чтобы искупить грех. И вдруг на пороге появилась Агафья, и не успел еще Лопта сказать что-либо, как она сказала, «Становись перед иконами». «Молись!» Гулич испуганно повалился, и Агафья сказала, «Иван Лопта, именем Господа прощает тебя. От меня же и от Господа Бога будет тебе дано испытание». И Лопта почувствовал себя очень растроганным. Он подошел и поцеловал Гулича. Агафья еще раз переспросила Гулича, готов ли он на все, и он ответил, что готов, но он был недоволен, что его не напоили чаем, так как свое преступление он не считал столь опасным, сколько то, что он покаялся и готов на все, а он себя чувствовал действительно готовым. Домника Григорьевна вызвала Лопту и сказала ему, что ее беспокоит подобная решительность Агафьи и что тут есть что-то женское, и надо быть очень осторожным, дабы не впутаться в неприятную историю. И Лопта знал и верил, что никаких историй быть не может. Когда он вошел, Агафья сказала ему, что испытания кончились, и что она думает направить Гулича, к тому же обиженного лично им мануфактурами и Кремлем, на убийство Вавилова. Но предварительно она желает направить его к Клавдии, дабы испытать, не проболтается ли он. Клавдия, которая еще мечется между религией и мануфактурами, может быть весьма полезной. Лопта призвал свою жену, своего сына Гурия, и торжественно сказал, что и во имя великого дела печатания Библии он не согласится на убийство человека, и если мы начали с мысли, то мы же должны ее кончить. Гурий сказал, что не в интересах Библии было вносить сейчас деньги. Агафья показала квитанцию и сказала, что введены сверхурочные работы в типографии. Из уездного города приехали 10 наборщиков, и что уже напечатано 50 листов, и печатание будет ускорено. Дело в том, что так как Вавилов ударился сейчас на сближение с массами, и пока он не представляет из себя общественного лица, его можно довольно незаметно убить. А как только он возьмет силу, как только он укрепится, то появится гнойник. Суд, и даже если бы мы не убивали, все равно найдутся люди, которые придерутся к нам. А пока ему не подберут заместителя, мы довершим печатание Библии. Лопта с грустью смотрел на свой дом. Он не согласен, но в интересах печатания Божьего Слова он согласится. Он берет на свою душу грех молчания и замолчит. Он уйдет из своего дома и не будет здесь больше жить. Он сказал, «Пойдем, старуха». И жена его согласилась с ним уйти. Он поклонился и в непривычном молчании вышел. Гурий посмотрел на него и тоже пошел. Они пошли ночевать к соседке. Старуха сказала, что если он счел полезным отдать свой дом под общину, так как возможно, что его продадут или заложат. Лопта думал, как трудно ему нести свою святость. Да и святой ли он действительно? Мимо проходила Шурка Масленникова с кипой дешевых свечей. Это все демагогия Чаева перед могилами епископов зажигать свечи. Он шел за ней и молился. На него напали святотатственные мысли. Он упал на камень и горячо молился. Она не закрыла двери подвала под собором. И святой ли он действительно, если ему приходят такие неистовые мысли? И возможно ли святотатство? Он согрешит для того, чтобы непереносимо нести свою тяжесть. Масленникова вдруг озорно улыбнулась, потому что свет скрывал ее увядание. — Молчишь? Посмотрим, выдержишь ли ты.